как тот выдернул шпагу и закричал: «Я требую ответа, кто шептался тут?» Лицо Жозе передернула адская улыбка. Он не ошибся, это был его брат. «Какое право имеешь ты что-либо спрашивать здесь, мальчишка?» — воскликнул он, опуская Энрику на площадку лестницы, с удивительной ловкостью выдернул свою шпагу и, не теряя ни секунды, напал на своего врага. — Вот тебе ответ. Он тебя удовлетворит. Хотя Франциско Серрано и отпарировал в темноте удар своего страшного брата, закрывая себе голову, однако ужас его был так велик, что ему необходимо было опомниться. «Кто ты, привидение, взявшее на себя оболочку и голос Жозе?» — воскликнул, наконец, Франциск. «Я Жозе Серрано. Защищайся, или твой последний час настал. Один из нас должен умереть». Франциско невольно пробормотал молитву. Он, никогда не веривший в призраки и привидения, почти онемел от ужаса, когда в темноте на него напал умерший Жозе. «Так ты сам бессмертный сатана!» — прошептал он, и ловко стал отражать удары своего врага. Шпаги звенели. Бой приближался по темному проходу к вертящейся двери, удар за ударом сыпались с неистовою быстротою. Жозе промычал проклятие: «Ах, мошенник, ты меня чуть не убил. У тебя есть навык, но ты забыл, что сражаешься со слабым!» — воскликнул Жозе, хрипло смеясь. Оба толкали друг друга к свету, то один был около двери, то другой, и, наконец, Жозе проскользнул через нее в более светлый проход. Он непременно хотел добраться до ротонды. Франциско последовал за ним. Шпаги свистели, удары были наносимы и отражаемы с одинаковой ловкостью, пока они, продолжая бой, не дошли до ротонды. «Сюда хотел я тебя довести, брат», — промычал Жозе глухим голосом. «Теперь прими от меня недоимку!» С быстротой молнии и таким ловким ударом, какой только употребляют мошенники для того, чтобы ранить сильнейшего противника, он поразил своего врага в непокрытую голову. Франциско зашатался. Он хотел отплатить мошеннику, но рука его вместе со шпагой тяжело опустилась. Жозе в это же самое время с ловкостью кошки побежал назад к вертящейся двери. С торжествующей улыбкой на бледном и искаженном страстями лице подошел он к лестнице и нагнулся, чтобы взять Энрику. Жозе произнес отвратительное проклятие. Энрика исчезла. Распаленный гневом, но боясь все-таки, чтобы его не поймали, он пробежал через ротонду на улицу. Прим увидел его, бежавшего с блестящей шпагой в руке. Объятый страхом, вошел он в ротонду, и там, между колонн, лежал Франциско Серрано, истекая кровью, бежавшей из его раны на голове. «О, Боже, мое предчувствие! Что случилось, мой Франциско?» Раненый пришел немного в себя. «Где этот дьявол? Жозе, он меня убил!» Прим посмотрел с удивлением и заботою в глаза своему другу. «Ты должен на меня опереться», — проговорил он, подымая Франциско, потом прибавил тише. «Он в лихорадочном бреду». С большим трудом вытащил он из дворца, истекавшего кровью почти бесчувственного Франциско, и едва нашел фиакр, чтобы отвезти его в замок. К счастью, никто их не встретил. Прим перенес Франциско в постель и оставался при нем, пока он, наконец, не заснул, хотя и беспокойно, так как все говорил во сне про Жозе. Наступила уже ночь, как вдруг королева послала за главнокомандующим, имея что-то важное передать ему. Адъютант принес удивленной королеве таинственное известие о том, что герцог де ла Торре ранен. Но ведь господин герцог не вернулся же в последние 4 часа в Бургас.